Матерь Агни-йоги. Внешний облик человека не тайна, но врата, через которые можно войти в его внутренний мир, если есть умение и навык, в эти моменты совершенно отрешаться от себя, своих собственных мыслей и чувств. Когда сознание становится подобным поверхности воды, застывшего в покое озера, отражает оно четко и неискаженно окружающий его мир. Гладкой поверхности зеркала можно уподобить спокойное, отрешившееся от себя сознание. Волнение и думание о себе разбивает зеркало сознания на тысячи кусков, и отражение становится отрывочным, осколочным и искаженным. Тайна постижения чужой души лежит в способности отрешения от самого себя. Без этого отрешения или самоотвержения невозможно познавание человека. Не от бессмертной триады своей следует отрешаться, но хотя бы на время, от всего, что происходит в ее оболочках – физической, астральной, ментальной. Даже обычное сосредоточение есть уже – известная степень самоотвержения или отрешения от себя. Даже слов собеседника не понять, если быть занятым только собой. Так качество самоотрешения или самоотверженности в своих уявлениях многообразно и постепенной ступени его. Оно будет основою всякого познавания и особенно познавания высшего. «Отвергнись от себя и следуй за мною». Так учитель сказал.